отцы и учители мыслью, что есть ад. Рассуждаю так. Страдание о том, что нельзя уже больше любить. Он начал выводить. Так я буду вас ждать. Под этой надписью имя автора. Вечером, может быть... Достоевский. На прощание вы еще почитаете? Но вдруг увидел, и страх прокатился волной по всему его телу. Еще какие-нибудь стишки. Что разобрать то, что он написал, почти невозможно. Такие же непонятные и красивые. Так я вас жду до вечера. Икс, поспешно захлопнул книгу. Так я вас жду, сержант. Письмишко пишешь? Ты бы стучался хоть иногда для разнообразия. Но какие могут быть такие тонкости между старыми фронтовыми друзьями? Ну и темень-то у тебя, черт, жуть берет. Входи, входи, только осторожно. Не наступи. На что? На Элвина. Он у тебя прямо под ногами. А. Да зажег бы свет, что ли, черт подери. Ух, черт. Посмотрел бы ты на свои дурацкие лапы. Ну и трясучка у тебя, черт подери. Да ты сам-то знаешь? Классно, классно. Здорово ты все подмечаешь. Ну, кроме шуток, я чуть в обморок не брякнулся к чертям, когда увидал тебя в госпитале. Ну, прямо мертвец, черт подери. А сколько ты вес спустил, а? Сколько фунтов? Ты сам-то знаешь? Не знаю. Ну, как тут без меня? Много писем получил? От Лоретты есть что-нибудь? Ага, вчера получил. Осенью мы поженимся. Сидя на краю постели, Клей вдруг выпрямился, задержал дыхание, звучно со смаком ожидал. Потом, видимо, не слишком довольный своим достижением, принял прежнюю позу. Этот сукин сын, ее братец, смывается с флота. Бедро у него повреждено. Повезло, гад, а? Эй, а ты знаешь, что у тебя половина морды... Ходуном ходит. Икс ответил, что знает.